Глава 12. Достижение гармонии в работе и личной жизни. Перед мужчинами и женщинами, стремящимися научиться лучше понимать друг друга и добиться успеха в работе и личной жизни, открываются широкие возможности. Но на этом пути и те, и другие сталкиваются, как мы видели, со многими проблемами и трудностями. А усугубляет их наша нынешняя реальность. Эти две жизни, рабочая и личная, сегодня уже не так обособлены и четко определены, как и еще поколение назад. Наш повышенный уровень стресса и утомляемости на работе и дома – результат наших неудачных попыток сбалансированно распределить ограниченное время и источающуюся энергию, которыми мы располагаем между этими двумя мирами. Учитывая напряженность деловой жизни и сложность современных технологий, обычного рабочего дня с 9 утра до 5 вечера или управленческой должности, которая позволяла бы вам оставить работу в офисе, уже, пожалуй, не существует. Наблюдается и другая динамика. С 2000 года 80% рабочей силы составляют пары с обоими работающими супругами. Огромная разница по сравнению с 1980 годом, когда на долю таких пар приходилось всего 25%, и тем более с 1950-ми, когда о том, чтобы работали и муж, и жена, даже не слышали. Данная тенденция не ослабевает и не ограничивается пределами Соединенных Штатов или Европы. Работа обоих супругов сегодня стала, увы, социальной нормой во всем мире. Пожалуй, ни одно другое явление не оказывает большего влияния на общество, изменяя характер взаимодействия мужчин и женщин и отражаясь на жизни и времяпрепровождении семей. Сегодня самая большая проблема, стоящая перед мужчинами и женщинами, как совместить работу и семейные обязанности так, чтобы каждый чувствовал себя ценимым, реализовавшимся и удовлетворенным. Существует несколько различий в том, как мужчины и женщины воспринимают сбалансированность рабочей и личной жизни. Конечно, женщины сочетают намного больше ролей, но давление из-за загруженности работы и нехватку личного времени в равной степени ощущают представители обеих гендерных групп. Гендерные факты. 91% женщин и 94% мужчин признают, что они хотели бы иметь более гибкий рабочий график. Но только 15% женщин и 20% мужчин считают, что гибкая форма занятости не поставила бы под угрозу их карьерное продвижение. Конкурирующие жизни. Баланс между рабочей жизнью и личной жизнью предполагает, что люди должны проживать две отдельные жизни – одну на работе, другую вне работы. И все же раздел между этими двумя жизнями четко не обозначен. Мужчины и женщины делятся нерешенными личными и семейными проблемами на работе. Мне надо было позвонить в школу и поставить их в известность, что мой ребенок заболел и останется сегодня дома. И подгоняемые сроками и взятыми на себя обязательствами приносят работу домой. Я поработаю пару часиков после ужина. Многие годы на наших семинарах мужчины и женщины, независимо от страны происхождения, описывают дисбаланс между рабочей и личной жизнью по-разному. Женщины жалуются на то, что им не хватает времени на будничные дела, а над мужчинами постоянно висит необходимость действовать и давать результаты. Женщины говорят: «На работе я думаю о доме, а дома думаю о работе. Я прихожу с работы слишком усталой, чтобы еще заниматься домашними делами. Я чувствую себя виноватой, что ухожу каждый день в 17:00». Мужчины говорят: «Мне все время кажется, будто я на работе, даже когда я дома. У меня не остается времени на личные интересы и любимые занятия. Я не могу отпроситься с работы даже по семейным обстоятельствам». Выражение «баланс между рабочей и личной жизнью» подразумевает необходимость установить временное равенство между двумя конкурирующими жизнями, то есть найти возможность оптимально распределить время между одной и другой жизнью. Это почти невыполнимая задача, особенно для женщин. Женщины не склонны разделять и последовательно обдумывать вопросы, как это делают мужчины. Женщины пытаются одновременно рассматривать многие, зачастую противоречивые идеи и планы. В результате у них складывается впечатление, что им никогда ни на что не хватает времени, и это впечатление сопровождается порой чувством вины за то, что они не могут посвятить достаточно времени дому или работе. Итог – стресс. У мужчин лучше, чем у женщин, получается разделять и обдумывать вопросы, сосредотачиваясь только на одном вопросе. Для них проблема заключается в ином. Необходимость действовать создает бесконечный дисбаланс в их жизни, практически полную сосредоточенность на работе. Причиной стресса для мужчины оборачивается необходимость жертвовать личной жизнью, работать по много часов в сутки и давать результаты. Женщинам и мужчинам никогда не удается достичь баланса между рабочей и личной жизнью. Все их попытки заканчиваются разочарованием. Получается, что выделять на каждую жизнь строго определенное время – не решение проблемы. Сбалансированные жизни. Желание достичь баланса между работой и личной жизнью превращается в главную заботу. Этот поиск оборачивается одержимым стремлением найти баланс как таковой, мешающим человеку сосредоточиться на том, что именно следует сбалансировать. Единственное, чем это может закончиться, равно распределенный стресс и раздражение, а также ощущение постоянно неоправдывающихся ожиданий ни на работе, ни дома. Найти гармонию в работе и личной жизни значит не разделять эти миры, а принять оба и объединить в один. Гармония в большей мере концентрируется на энергии, а не на времени. Жить полной жизнью в каждую минуту, а не отмеривать время по минутам. Для многих мужчин и женщин обрести гармонию в рабочей и личной жизни значит сделать карьеру, согласующуюся с личной жизнью. Но это не всегда возможно. Многие мужчины и женщины не имеют карьерного выбора. Многие не получают повышения, иные не удовлетворены своим карьерным продвижением. Но это не означает, что им не следует пытаться обрести спокойствие, независимо от того, какая у них работа или куда она их ведет. Женщины особенно сильно страдают от нехватки времени и вынуждены проявлять больше инициативы в установлении временных рамок своей рабочей жизни. Они могут искать работу в компаниях, практикующих гибкие формы занятости, но они не могут рассчитывать на то, что в компании будут рады их приходу. Женщины должны избавиться от чувства вины, описанного в предыдущей главе, и постараться уделять себе больше внимания. Гендерно грамотные компании и внимательные руководители сознают, что, идя женщине на определенные уступки с рабочим графиком, они тем самым снимают ее стресс и вдохновляют ее работать даже еще больше. «Дайте мне пятницы, и я дам вам 200%!» На нашем занятии, посвященном переговорам, одна из женщин поделилась своим опытом в организации сбыта высокотехнологичных продуктов до своего повышения в топ-менеджеры. В то время она была единственной женщиной в группе сбыта, но очень много работала, чтобы доказать остальным, что может продать столько же, сколько и коллеги-мужчины в отделе. Объемы ее продаж постоянно составляли 125-150% ее квоты продаж, независимо от того, какие квоты ей устанавливались. «Наша семейная жизнь пошла наперекосяк, когда заболела свекровь, и мы были вынуждены взять ее к себе. Она не могла больше обслуживать себя самостоятельно, а мы не хотели отдавать ее в дом престарелых. Она столько всего делала для нас, когда была на ногах. Мы с Питером посчитали и поняли, что не потянем сиделку на 5 дней в неделю. Но мне хотелось обеспечить Грейс достойную жизнь в оставшиеся годы. Питер охотно бы проводил больше времени дома, но разъездной характер работы не позволял ему этого. У меня не осталось иного выбора, как встретиться с боссом и сделать ему предложение, от которого, как я надеялась, он не должен был отказаться. Я сказала ему, что мне нужны свободные пятницы, а взамен я готова перевыполнить свою квоту продаж на 200% вместо моих обычных 150. Я также пообещала ему в случае неудачи снова выйти на работу по пятницам. Я видела, он был сильно удивлен, но в конце концов согласился. Думаю, он оценил то, что я пришла к нему с готовым решением, а не с одной своей проблемой. 3 года мои объемы продаж достигали 200 и даже более процентов от установленных квотой. Я была самым настоящим трудоголиком в нашей команде. Я делала за 4 дня больше, чем остальные за 5. Когда я была на работе, я вкалывала, а когда я находилась дома, я занималась только домом. Грейс все еще с нами». И хотя я теперь в высшем руководстве, я до сих пор не выхожу на работу по пятницам. Мне не хотелось бы нарушить сложившуюся симметрию между рабочей и личной жизнью. Как мы уже не раз отмечали в этой книге, женщины обладают природной способностью думать сразу о нескольких вещах и решать несколько задач. Но этот их врожденный талант может оборачиваться проклятием, когда доходит до поиска гармонии в работе и личной жизни. Женщины склонны лезть из кожи вон, обещать слишком много, пытаться угнаться за всем сразу и казнять себя виной, если им это не удается. Женщинам сложнее, чем мужчинам, провести черту, обозначить границы и решать единовременно одну проблему. Такой тип логического последовательного мышления присущ скорее мужчинам. Впрочем, решение все же есть. Это техника, которая может помочь женщинам жить сиюминутным моментом, с более сконцентрированным вниманием. Дробление времени. На недавней конференции, посвященной гендерному сознанию, я встретила Хелен, исполнительного директора одной из международных нефтяных компаний с главным офисом в Нью-Йорке. Подойдя ко мне с широкой улыбкой на лице и обняв так, словно мы были давними подругами, Хелен сказала: «Я слушала ваш доклад на конференции 3 года назад и запомнила ваш метод дробления. С тех пор я применяю его регулярно. Благодаря ему не только повысилась моя продуктивность на работе, но улучшилась моя личная жизнь». Женщины по природе своей не могут делать того, что делают мужчины. Они вежливо определяют границы, ограничивающие число проектов, в которых они готовы принять участие. Это вовсе не ограничивает их вклад. Это дает им возможность сосредоточиться с исключительной энергией на проекте до самого его завершения, а затем переключиться на новый. Это часть идеи дробления времени. «Я не могу абстрагироваться так легко», продолжала Хелен. «Мне в голову так и лезут другие мысли, идеи и планы, и я должна сказать себе, что сосредоточу свое внимание на одной определенной вещи в данный определенный час. Я даже заношу свои обязательства и мероприятия в свой календарь. Дробя свое время таким путем, я могу сосредоточиться на чем-либо или ком-либо, и это избавляет меня от раздумий обо всем сразу. Я практикую дробление времени даже дома. Когда я дома, с мужем, сыном или дочерью, передо мной встает вопрос не количества, а качества времени. Моя дочь предпочитает, чтобы я уделила ей всего 5 минут безраздельного внимания вместо часа бессвязных мыслей и отвлечения на посторонние предметы. Когда я с ней, я выключаю все, что может помешать нашему общению. Я отключаю сотовый и с удовольствием провожу с ней время». Проблема для женщин. Мозг женщины постоянно работает, и чем выше напряжение, тем больше переживаний и эмоций она отображает, устанавливает взаимосвязь между ними и пытается решить. На работе женщина сознает потребности каждого члена своей команды. С такой же сосредоточенностью она подходит и к своей личной жизни. Она фокусируется на нуждах своей семьи и друзей, зачастую отодвигая свои собственные потребности на задний план. И времени на работе и даже вне работы, чтобы проявить заботу обо всем и каждом, кто, по ее мнению, требует ее внимания, никогда не хватает. Проблема женщин состоит в том, чтобы не только привести в гармонию личную жизнь и работу, но и гармонизировать каждый из этих двух миров. Согласовывать мысли и действия как на работе, так и дома. Проблема для мужчин. Перед мужчинами стоит проблема совсем иного рода. Находясь в состоянии стресса, мужчина развивает целенаправленное зрение и фокусируется только на одном вопросе. Еще недавно так обычно проходил его типичный рабочий день, по окончании которого мужчина уходил с работы, оставляя там все рабочие вопросы и проблемы с мыслью «завтра новый день». Он сразу переключал свое внимание на что-либо другое и забывал о своих рабочих заботах и тревогах. Мужчины отделяли свою рабочую жизнь от жизни личной. Придя домой, они смотрели новости по телевизору, читали газеты, чинили что-нибудь или помогали жене с домашними делами. Однако с доступом к интернету и развитием облачных технологий коммуникационные возможности для работы изменились. Теперь мужчина больше связан со своей работой за пределами офиса и рамками традиционного рабочего дня. Теперь мужчины могут принести свои незаконченные проекты и нерешенные вопросы домой и отводят меньше времени личной жизни. Научный аспект. Одна из самых важных причин, по которым мужчины и женщины по-разному реагируют на стресс – гормоны. Решающую роль играют 3 гормона – кортизол, окситоцин и тестостерон. Когда во время стрессовой ситуации кортизол выбрасывается в кровоток женщины, организм для его нейтрализации вырабатывает окситоцин, который синтезируется в головном мозге, препятствует выделению кортизола и эпинефрина, заставляет протоки молочных желез расслабиться и отдать молоко. Окситоцин уменьшает тревогу и вызывает ощущение удовлетворения и спокойствия. У мужчин в стрессовой ситуации окситоцин также выделяется, но в гораздо меньших количествах. Мужчины отреагируют на стресс либо решением проблемы, либо бегством от нее, если она окажется слишком сложной для решения. Сражайся или беги. Женщина, вероятнее всего, примет вызов. Она постарается защитить близких, создавая и поддерживая общение, чтобы помочь снять напряжение или вовсе устранить стрессовую ситуацию. Заботься и подружись. Инстинктивное проявление заботы о близких с помощью общения стимулирует у женщин выработку окситоцина, а у мужчин действия по принципу «сражайся или беги» вызывают повышение уровня тестостерона. Кортизол – важный и полезный пусковой механизм для ответа тела на стресс, и очень важно, чтобы ответная релаксация тела активировалась так, чтобы функции организма могли прийти в норму после стрессового события. К сожалению, в современной культуре с высоким уровнем стресса ответная реакция тела на стресс активируется так часто, что тело не всегда имеет возможность вернуться к нормальному состоянию, результатом чего является состояние хронического стресса и раздраженности. Женщина предрасположена к действиям, стимулирующим выделение окситоцина, который препятствует выработке кортизола и снижает напряжение. Но если она не имеет возможности включиться в приносящие удовлетворение совместные действия на работе или не имеет достаточно времени на отправление своих материнских функций дома, напряжение и раздраженность женщины будут только нарастать, превосходя ее способность к релаксации. Исследования показали, что уровень кортизола у женщин может на работе превышать его уровень у мужчин вдвое, а дома даже в 4 раза. И это наглядное свидетельство потребности в балансе между рабочей и личной жизнью. Утрата отношений для женщин и невыполнение задачи для мужчин часто выступают самыми большими стрессорами у представителей разного пола, констатирует психолог Карл Пикхарт. Из-за того, что женская самооценка часто определяется достаточным числом отношений, а мужская самооценка зависит от способности выполнить или не выполнить задачу, сверхтребовательность и недостаточная забота о себе отражаются на психическом и физическом самочувствии представителей разных гендерных групп по-разному. Женщину могут довести до крайности потребности других людей, потому что она стремится подчинить им свои собственные нужды. Мужчин часто доводят до предела стремление решить проблемы и соперничество. Мужчина рискует допустить, что усилия его соперника или план его работодателя поглотят его. Он перестанет фокусироваться на себе и сделается одержимым достижением своих целей, а в результате будет вынужден взять работу домой. Гармония начинается с себя. На семинарах, посвященных гармонии в рабочей и личной жизни, мы задаем мужчинам и женщинам вопросы, помогающие им определить и сформулировать свои жизненные роли. Женщины, как правило, неизменно справляются с этим заданием, четко называя свои роли и определяя их как обязанности перед другими людьми, будь то роль дочери, сестры, подруги, жены, матери или работодателя. Одна единственная роль, которая никогда не звучит в этом перечне, независимо от страны происхождения женщины, это «я сама». Но очень важно начинать именно с себя, ведь наибольшую пользу вы можете принести другим, когда вы здоровы и в полном порядке. Это сравнимо с ситуацией, когда стюардессы просят взрослых, путешествующих с детьми, надеть кислородные маски первыми, вместо того, чтобы сначала помочь это сделать детям. Прежде чем заботиться о других, позаботьтесь сначала о себе. Вам нужно полюбить и начать ценить себя, прежде чем проявлять любовь к другому человеку. У мужчин же проблема самоидентификации в перечне жизненных ролей и обязанностей, похоже, возникает редко. Например, мужчина скажет «у меня преимущественное обязательство» и не будет вдаваться в подробности, что он под этим преимущественным обязательством подразумевает. А он, может быть, просто сводил сына на футбольный матч, только и всего. Мужчины не испытывают потребности объяснять, почему они говорят «мне нужно уехать», «я разберусь с этим первым делом с утра» или «я займусь этим на следующей неделе». Из чувства ли ответственности, беспокойства за другого или вины, но женщина часто считает себя обязанной объяснить свой поступок или решение. Она во всех подробностях объясняет, почему ей нужно уехать, разобраться с делом утром или отложить его на неделю. Женщина, сама того не сознавая, утрачивает уважение мужчин именно потому, что ощущает потребность оправдать свои действия, тогда как мужчина просто объявляет о своем намерении. Мужчины постоянно демонстрируют свою склонность заботиться только о себе. «Эй, у меня 98,5 оплачиваемых часов». В юридических фирмах сложилась очень интересная культура. В центре всего учет оплачиваемых клиентами часов. Партнеры с наибольшим количеством оплачиваемых часов – чудотворцы, люди с широкими возможностями, и работают они, как правило, с самыми крупными и престижными клиентами. В свое время мы проводили в одной крупной юридической фирме семинары и личные интервью с рядом партнеров с целью выявить гендерные различия в работе и возможности преуспевания в условиях этой культуры. Мы выяснили, что у мужчин-адвокатов постоянно выше показатели оплачиваемых часов, чем у женщин. Когда мы их спросили почему, женщины-юристы хором признали: «Мы слишком тщательно выписываем счета, всегда выясняя, подлежат ли наши рабочие часы оплате клиентами». У мужчин иной подход. Один адвокат, пожелавший принять участие в вопросе, горделиво сообщил нам: «Эй, у меня 98,5% оплачиваемых часов. Меня зовут Ричард». Другой зашел еще дальше в своих откровениях: «Я думаю о клиентах, когда выставляю им счета». Через 7 месяцев две женщины из числа адвокатов, которых мы интервьюировали, открыли свою собственную юридическую фирму в Европе. Статья об их бизнес-модели привлекла внимание других женщин, ведущих адвокатов из разных юридических фирм в Европе и Штатах, которые устали постоянно объяснять клиентам, из чего складываются счета. «Это так тягостно и обременительно – высчитывать часы и минуты», – заявили они. «Мы нашли иной способ». Замороженные тарифы. Наш совет директоров определяет время и ресурсы, необходимые для ведения конкретного дела, и мы выставляем клиенту один счет за эту конкретную услугу. Все непредвиденные издержки зачастую оборачиваются нам в минус, но зато растет доверие клиентов, и их число увеличивается. Модель, с учетом оплачиваемых клиентами часов, как правило, несколько отпугивает клиентов. При фиксированных тарифах клиенты чувствуют, что с ними обращаются справедливо. Они заранее осведомлены, сколько им придется заплатить и застрахованы от сюрпризов в виде дополнительных счетов. Женщины-адвокаты получили также возможность уделять столько времени и внимания нуждам своих клиентов, сколько необходимо, несмотря непрестанно на часы. С учета времени они переключились на постатейное распределение стоимости. Мы в дамках. Микки рассказывает мне в Лондоне. «У меня 2 вице-президента, женщины. Обе замечательные, но они хотят уйти из нашей организации, потому что им не удается найти баланс между личной жизнью и работой. Учитывая ситуации в семьях обеих, у одной дети лет 10, у другой на руках престарелый отец, они хотели бы работать не полную рабочую неделю, но сомневаются, что босс это одобрит». Я спрашиваю Микки. «Вы уже придумали, как преподнесете это боссу?» Микки отвечает. «Да, собираюсь попросить для 2 наших вице-президентов женщин разделить ставку между ними. Такого никогда прежде не допускалось, но мне правда хочется сохранить их обеих». Я говорю, «Вам следует облечь просьбу в такую форму, чтобы мужчина понял и оценил выгоды вашего варианта. Он уже знает, какую выгоду получат женщины. Постарайтесь подать просьбу как новаторскую идею, призванную не только сохранить талантливых сотрудниц, но и обеспечить лучшую поддержку клиентов и большую экономическую эффективность компании». Через несколько недель Микки сообщает мне в телефонном разговоре, что ее идея о разделенной ставке, преподанная боссу как попытка ввести более совершенную форму управления, позволила сохранить обеих женщин в организации. «Я бы никогда не додумалась преподнести ее так, как предложили вы. Я бы обила порог его кабинета, прося устроить этих 2 женщин, а теперь мы в дамках. У нас на вооружении новая модель сохранения и привлечения талантов, эффективная для клиентов и выгодная по оплате. Уже и мужчины проявляют интерес. Как мне объять необъятное?» Перед тем, как выступить с докладом в довольно крупном инвестиционном банке, я зашла на сайт этой компании, где женщины от 25 до 35 лет вели блог «Жизнь и карьеру совместить нельзя». Почитайте, что говорит об этом женщина-руководитель в своей статье «Нельзя объять необъятное». Автор статьи считала, что женщины, как молодые, так и постарше, не могут сделать карьеру, не жертвуя личной жизнью, потому что женщины делают намного больше, чем мужчины, и баланс между работой и личной жизнью им достичь сложнее. Сама автор уволилась, потому что у нее не получалось одновременно строить такую карьеру, как ей хотелось, и иметь такие личные отношения, о которых она мечтала. Другая женщина подвела черту обсуждению риторическим вопросом: «Как мне объять необъятное?» «Ей действительно не объять всего. Ей просто не нужно делать все. Работа и личная жизнь всегда будут соперничать в жизни женщин, пытающихся найти баланс, а не согласовывать их. Женщина может быть настолько амбициозной, насколько она захочет, сделать успешную карьеру, которой сможет гордиться, и иметь личную жизнь, которая будет приносить ей радость и удовлетворение, независимо от того, состоит она в браке или нет, есть ли у нее дети или другие близкие, требующие заботы, или нет. Женщине не объять всего, но ей и не нужно делать все. Это послание мы хотим донести до женщин в данной главе, ценную установку молодому поколению, планирующему или делающему карьеру. Женщина никогда не добьется всего, если будет постоянно ставить интересы других на первое место, никогда не говорить «нет», «позже», никогда не заботиться о себе, и все из чувства вины. Вина усугубляет стресс, а когда уровень стресса у женщины повышается, возникает никогда не заканчивающийся список дел ради других. Себя женщины, как правило, помещают в самый конец этого списка. Зачем идти на коктейль после работы или бодрствовать всю ночь со своими спутниками в дороге? Мужчины легко и без всякого чувства вины скажут: «Сегодня вечером я пас. Хорошо повеселиться, ребята». Мужчины не подразумевают под этим ничего личного, и они не ожидают, что другие мужчины отреагируют с личной неприязнью на его «всем пока». Многим женщинам с детства прививают мысль, что думать о себе, а не о других, проявление эгоизма. Построение отношений требует эмпатии, сочувствия, сопереживания, отдачи своего времени и внимания и получения взамен такой же заботы и участия. На самом деле забота о самой себе снимает стресс и позволяет женщине мыслить более полно и емко. Это дает ей ощущение, что она не одинока, ощущение связи с окружением и наличие поддержки, благодаря чему ее значимость в глазах окружающих в конечном итоге возрастает. Личная жизнь. Многие полагают, что качественное общение с детьми определяется затраченным на него временем. Чем больше, тем лучше. Многие убеждены, чем больше свободного времени у меня будет, тем больше времени я смогу уделять детям. Увы, многие родители располагают временем, но очень часто их общение с детьми бывает формальным, не запоминается и не способствует достижению подлинной близости. Постоянно находиться при детях или играть с ними во все игры подряд не всегда оказывается качественным общением. В прежние времена, когда многие семьи имели фермы, дети трудились на них вместе с родителями и имели возможность усваивать их моральные и этические ценности. Они видели воочию, как их мама и папы общаются друг с другом, как мама выказывает поддержку, а папа — свою привязанность и любовь. Дети находились подле своих родителей практически каждый день в свои детские и юношеские годы, когда формируется характер. Сегодня дети усваивают ценности учителей и других детей в школе. Очень часто именно школьный вожак имеет наибольшее влияние на наших детей, и его одобрения они ждут. Сегодня, когда работать приходится обоим родителям, нам следует совершенствовать свои коммуникативные способности. Взрослым следует научиться слушать своих детей. Вовлекая их в разговор, вы даете им ощущение безопасности и побуждаете поделиться тем, как прошел их день. Мы и сегодня можем привить свои ценности нашим детям, просто внимательно слушая, когда они говорят, и укрепляя ту особую близость, которая возникает в моменты доверительного общения. Спросите у взрослых, какие эпизоды из детства помнятся им лучше всего, и они назовут те, что связаны с семейной традицией или обычаем. Семейный обед, семейный праздник, даже привычка вместе разглядывать перед сном картинки из любимой книжки. Все эти моменты откладываются в памяти ребенка. Дети ведут себя намного лучше в семьях с соблюдением заведенных традиций и обычаев, даже сталкиваясь с такими разрушительными для психики проблемами, как развод или алкоголизм. Когда члены семьи ссорятся, ежедневные семейные ритуалы помогают им воссоединиться и создают условия для урегулирования конфликта и решения проблем, приведших к нему. Семейные традиции и обычаи укрепляют индивидуальность ребенка, обеспечивают стабильность и сохранение спокойствия в стрессовых ситуациях и связывают разные поколения прочными узами – дочь с матерью и бабушкой. Семейные устои закладывают множество аспектов здорового образа жизни, хороших привычек и хорошего поведения, оставляя добрые воспоминания и чувство гармонии.